Дуэль. Полигоном служил небольшой открытый амфитеатр, обрезанная наполовину каменная сопка возле среза стены, обширная земляная площадка со следами-ямами прошлых магических поединков и экспериментов, аккуратно засыпанными и выровненными землей. Магические светильники, прикрепленные к каменной стене. Несколько рядов каменных трибун, на которых могут разместиться зрители. Были только стоячие места. Ни подтрибунных помещений, ни буфетов. Обстановка, что называется, спартанская. Впрочем, так, наверное, и должно быть на магическом экспериментальном полигоне. Арену полукругом окружал бордюр из массивных черных камней. Это были амулеты магии Земли, генерирующие совместно с каменной стеной, которая сама амулет, защитный купол, ограждающий прочих жителей города от любых воздействий, примененных на арене. Купол генерировался на основе несколько иных принципов, чем те, которыми маги гномов, например, защищали караваны. На полигоне не было необходимости учитывать перемещение охраняемого субъекта или субъектов, но зато расчетная мощность воздействия, которую следовало нейтрализовать, была намного больше, чем во время стычки где-то в чистом поле. Даже если экспериментатор случайно превратит полигон в магический вулкан, никто из жителей города не должен пострадать. Купол охранял окружающую среду от внутренних воздействий, полевая защита тех, кто находится внутри, от атак снаружи. Впрочем, для магии Земли направление потенциального удара не имело существенного значения. Гномы с древних времен использовали стационарные купола, локализующие магодействие внутри некоторой области и, при необходимости, полностью или частично блокирующие там магию. Удобное средство для окорота и ловли магов-хулиганов, которые иногда развлекались в столице. И эффективно, и для стражи нехлопотно. Что может маг, лишенный своей магии? К сожалению, такой ловчий купол было невозможно использовать в полевых условиях. Требовались очень массивные амулеты, заранее размещенные в ключевых точках, и обязательные линии подзарядки, связывающие артефакты с основным источником магии Земли. Защитные плетения локализующего купола были очень сложны по исполнению. Для их построения собиралась большая группа магов Земли и занималась этой работой совместно и согласованно в течение довольно продолжительного срока. Поэтому такие купола использовались только в гномьей столице. Полигон как раз тот самый случай. Здесь купол работал очень эффективно. Гномам не требовалось, как, например, демонам, во время опытов и поединков привлекать целые команды магов, единственной обязанностью которых была защита окружающих от сопутствующих воздействий. Что бы внутри купола ни происходило, ничто не вырвется наружу. Ни предметы, вылетающие непонятно откуда в результате взрывов, ни магические плетения, ни чистая энергия. Сегодня на полигон пришли не слишком обычные зрители. Посол демонов, очень недовольный ситуацией, активно пытался уговорить Мандрида, помощника архимага по разведке и контрразведке, предотвратить дуэль. Он знал Рамасу и был уверен, что состоится очередное смертоубийство. На этот раз жертвой будет ученик одного из сильнейших гномьих магов, Васы Ихвасандира, личного друга архимага. «Такое не прощают», — думал посол. «Гномы наверняка потребуют судить Рамасу, а разве владыка позволит выдать сына одного из своих самых приближенных сановников?» Он чувствовал себя крайне неуютно, предугадывая неизбежные последствия. Так что едва налаживающиеся взаимоотношения... Какие вообще могут быть отношения и переговоры после таких фокусов? Как бы война с гномами ни началась? Мандрит вежливо выслушивал аргументы посла, кое-где поддакивал, время от времени кивал головой и ничего не предпринимал. Криса, подруга ученика Васы, стояла рядом с беседующими официальными лицами, внимательно смотрела на них и с напряжением ожидала каких-то активных действий. Она сильно волновалась за парня, даже прокусила от переживаний губу, не почувствовав этого, и очень жалела, что правила гномьего этикета не позволяют ей вмешаться в ситуацию. По понятиям гномов, как, впрочем, и демонов, женщинам не следует встревать в вопросы чести. Девушка знала, что Ник очень сильный маг, но тем не менее хорошо помнила, к чему привела его самонадеянность, когда они освобождали Лину из рук мертвителей. Всего лишь один убийца, даже не маг, пусть и с помощью нестандартного устройства, едва не отправил ее любимого, Криса в этом уже давно себе призналась, в холодную могилу. Да и Ник тогда просто не ожидал подобного подвоха. Но кто поручится, что сегодня на арене не случится что-то похожее? Платье на девушке было уже не черным, а серым, с сильно поблекшими звездочками. Так умная наноткань отреагировала на ее душевное беспокойство. И по мере приближения дуэли платье продолжало светлеть. Тут же стоял Балаватх Читаатма, который изначально намеревался предотвратить дуэль, самолично призвав Рамасу к порядку и примерно наказав щенка за наглую выходку. Разумеется, этим бы он существенно осложнил свои взаимоотношения с окружением владыки. Но главный аналитик лиги давно уже достиг такого положения и авторитета, который позволяет на подобные мелочи не слишком обращать внимание. Балаватх хорошо знал, что если владыка и осерчает, то пройдет время, и он обязательно сменит гнев на еще большую милость. Все-таки Балаватх – лучший маг-исследователь на островах. Пусть и не состоит при дворе владыки, и на первом месте для него интересы лиги, а не островов, но связь со своей родиной на взаимовыгодных условиях поддерживает. Собираясь на полигон, он имел немного времени, чтобы спокойно обдумать ситуацию. И пришел к выводу, что Ник, продемонстрировавший удивительное мастерство в Четранже и блестяще проведший встречу, обмен материалами на приеме, никогда не полез бы в жерло вулкана просто так. Не тот это человек, слишком хладнокровен и хорошо владеет собой. Значит, обязательно припас для Рамаса что-нибудь весьма интересное. Показательного избиения опытным дуэлянтом-демоном наглого двуглазого сосунка точно не будет. Уж скорее наоборот, у Рамасы возникнут серьезные проблемы. А коли так, то можно расслабиться и получить удовольствие, попытавшись заодно собрать побольше информации об этом нестандартном маге. Захваченный последней мыслью, Балаватх отловил на приеме Махаса и уговорил, почти заставил, пойти с собой. «Да», — улыбнулся своим мыслям демон, «оторвать-то от гостей сильнейшего боевого мага Лиги было совсем непросто. Махас, как глава делегации Лиги, сегодня постоянно был в центре внимания». «Но ничего», — успокоил себя Балаватх. «Хоть и поменьше посыплет залы на чье-то темечко, зато ему, гроссмейстеру боевой магии, наверняка будет интересно и полезно посмотреть на происходящее». Посыпать залу на темечко – эвфемизм, который у демонов означает приблизительно то же, что и земное «повесить лапшу на уши». Примечание автора. На полигоне также присутствовали парочка магов-целителей, срочно вызванных из гильдии магов-гномов. Друзья-собутыльники Рамасы и некоторые наемники-участники приема. Демоны, гномы, орки, которые предпочли поглазеть на дуэль, вместо того, чтобы слушать напыщенные речи вербовщиков на продолжающемся в посольстве официальном действии. На двух гномов, магов шестой ступени, смотрителей полигона, внимания никто не обращал. Дуэль в Лунгрии – вещь обычная. Здесь и в голову никому не приходит подавать в суд какие-то иски о защите чести и достоинства. Если ты мужчина и действительно беспокоишься о своей чести, то обязан наказать поганца тут же или в крайнем случае вызвать на дуэль, которая должна состояться не позже, чем на следующий день. А не можешь или боишься, тогда не возникай. И если плюнули в лицо, молча утрись и получай удовольствие. Не испорчены лунгрийцы общечеловеческими ценностями. Не принято тут жаловаться. Даже среди женщин, которых, если сами не справляются, обязан защитить мужчина, который рядом. Если не муж, то брат или отец, или же покровитель. Да, девушки здесь тоже участвуют в дуэлях. Но, к счастью, это случается очень редко. Ибо нет большего позора для мужчины-лунгрийца, чем быть вызванным на дуэль женщиной. Или самому вызвать женщину. Если даже он выиграет, то все равно многолетнее внимание от окружающих обеспечено. При каждом удобном и неудобном случае ему будут припоминать. «А, это тот, который подцапался с дамочкой. А если проиграет?» Жители Лунгрии горячие. Ну, гномы те еще поспокойнее будут. а демоны, эльфы, дроу мгновенно из-за малейшего полунамека готовы за железки схватиться. Давно бы поубивали друг друга, если бы не выработанный в течение многих поколений дуэльный кодекс. Правила четко регламентируют, по какому поводу лунгриец имеет право вызвать задевшего его на дуэль, как должен быть выполнен и подтвержден свидетелями вызов. Факт оскорбления должен быть зафиксирован. Как выбирать оружие и проводить, собственно, саму дуэль. Лунгриец, неважно, демон, орк, человек, гном, эльф, дроу, который нарушил правила дуэли, считается преступником и становится изгоем в своем собственном роду. На него объявляется охота. На его род тоже падает пятно позора, единственным способом смыть которое является уничтожение негодяя одним из его родственников. К вопросам чести в Лунгрии относятся сурово. Дуэли, к слову, редко доводятся до смертельного исхода одного из соперников. Добивать побежденного запрещено, если подобное заранее не оговорено противниками перед поединком. Однако действует непреложное правило. Один из дуэлянтов должен отбыть на носилках. Иначе дуэль считается не состоявшейся, а оскорбление неотмщенным. Магические поединки несколько отличаются от обычных дуэлей. У бьющихся магов отсутствуют секунданты. Кто же возьмется контролировать безумие магии на ристалище? Только сами дуэлянты могут решить, как закончить поединок. Полюбовно или биться насмерть. Единственное правило таких дуэлей – поединок начинается только после специального сигнала. Правило действует для представителей всех рас. Нарушивший условия, вне зависимости от причин, побудивших его напасть до того, как прозвучал сигнал, уничтожается на месте силами всех окружающих. Это положение введено для того, чтобы удержать противников от неожиданной атаки до начала поединка. Ибо если противник не готов, внезапный удар почти всегда приводит к его поражению и гибели, вне зависимости от его магических способностей и мастерства. Дуэль должна быть честной, а условия для обоих поединщиков одинаковыми. Дурным тоном считается дуэльный поединок мага с заведомо слабым соперником. Уровень боевого мага определяется его умением поставить как можно быстрее более качественную защиту или сгенерировать более мощное боевое плетение. Поэтому у слабого соперника немало шансов. Для подобной дуэли нужны веские причины, иначе общество не поймет, а победителю такую победу обязательно припомнят в будущем. Соперники стояли друг против друга на плотно утрамбованной земле и ждали начала поединка. Магическая дуэль редко бывает длительной. Первый удар – продавливание защиты, если противник успел ее поставить, или наоборот, поддержка купола против успевшего первым ударить соперника, утилизирующая его магическую энергию. Если защита не пробита с первого удара и последующего продавливания, то ответный удар обычно бывает победным. Если соперники пользуются одинаковой магией, то по их первым действиям легко просчитать результат поединка. А если маги пользуются для своих плетений не только одной формой магии? Результат слабо предсказуем. Не просто поставить хорошую защиту. Не каждый купол способен противостоять чужим боевым плетениям. А приемы противника ведь еще нужно понять. Они редко бывают стандартными. Преимущество имеет тот, кто делает все быстрее. Опережает противника, нанося первый удар. Мгновенно ставит правильную защиту, формирует защитные и атакующие плетения, если поединок продолжается. А каким образом выполнить магическое действие быстрее? Скастовать шаблон заранее, по возможности вообще до начала поединка, а во время боя запитать плетение мага энергией. Поэтому обычно маги-дуэлянты непосредственно перед началом поединка лихорадочно формируют плетение заготовки. Это позволяет во время дуэли наносить удары и ставить нужную защиту максимально быстро. Сила мага как дуэлянта во многом определяется тем, сколько заготовок он может сформировать заранее и поддерживать во время боя готовыми к немедленному применению. Считается, что хороший маг-дуэлянт должен иметь в загашнике не менее 2-3 плетений. Одно из них должно обязательно ставить приличную защиту, а остальные для нападения. А если маг может скастовать заранее, поддерживать в бою и употреблять по мере необходимости десяток плетений, то он считается отличным дуэлянтом-асом. Впрочем, определяющим все-таки является количество выигранных поединков. Можно накастовать хоть сотню заготовок, но выйдя против опытного дуэлянта с парочкой нестандартных плетений, запутаться и поставить не ту защиту или нанести как раз тот удар, к которому готов соперник. Балаватх внимательно наблюдал за дуэлянтами и заметил, что Рамаса лихорадочно стал формировать заготовки плетений. Он считался опытным дуэлянтом, поскольку участвовал в нескольких поединках с не самыми слабыми соперниками и до сих пор жив. Рамаса умел поддерживать в бою одновременно до 4 заготовок различных плетений. Впрочем, с мастерами ему не доводилось схлестываться. На это мозгов хватало. «Интересно, чем закончится этот поединок?» – подумал Балаватх. «В принципе, в боевом применении демонская магия имеет некоторое преимущество перед гномьей, но все зависит от мастерства. А тут, судя по всему, Рамасу ждут сюрпризы». Демон посмотрел на Ника и удивился. Странный человек стоял абсолютно безмятежно, рассматривал звезды на ночном небе, ничего не кастовал и совершенно, как казалось, не готовился к поединку. «Ну и ну», — обеспокоенно подумал Балаватх. «Что это он затеял? Мастерство в теоретической магии и хладнокровие — это, конечно, хорошо. Но так и первый удар пропустить недолго. Рамаса — серьезный противник. Доиграется ведь человек». Рамаса уже закончил кастовать заготовки, до предела накачал свою ауру магии огня из прихваченных с собой амулетов-накопителей и стоял полностью готовый к поединку. Ник был все так же невозмутим. Аура его была спокойна. Никаких подготовительных процессов не было заметно. Прозвучал гонг. Так как звук сквозь защитный купол тоже не проходит, то сигнал начала боя формируется одновременно как внутри купола, так и снаружи. Ник никак не отреагировал на сигнал, словно он его и не слышал. А Рамаса, не мешкая ни мгновения, активировал одно из своих плетений. На том месте, где стоял Ник, возник большой шар огня яркого белого цвета, внутри которого скрылась фигура парня. Посол закряхтел и стукнул кулаком по колену в досаде. «Вот и все», — подумал он, — «Рамаса уничтожил человека. В конфликт с гномами вляпались. Ну и как же теперь лечить этот геморрой?» Криса вскрикнула. Она подалась всем телом вперед, с трудом удержавшись, чтобы немедленно не броситься на арену. Платье стало совсем блеклым, почти белым. Глаза широко распахнулись. Друзья-собутыльники Рамаса восторженно заревели. Они хлопали друг друга по плечам и поздравляли с победой. Другие зрители обескураженно молчали. Им казалось, что их обманули. После дерзкого вызова Ником соперника на дуэль они рассчитывали на более интересное зрелище. Балаватх остался спокоен. Даже не поморщился, не привечал он грубые высокоэнергетические плетения. Будучи очень быстрыми, они в то же время легко взламывались. Легкое контрплетение противника, и огребаешь собственной силой, что называется, по самую маковку. Балаватх успел отметить по возмущениям ауры Ника, что тот явно заметил действия Рамасы. Балаватх знал, что если бы на месте Ника был другой персонаж, то дуэль бы уже закончилась. Но хотя Ник ничего не делал, чтобы отразить атаку, Балаватх не верил, что тот проиграл. Уж очень ему понравился парень. Ну не может такой умница просто так, по желанию какого-то мага-драчуна, превратиться в хорошо прожаренный кусок мяса. Демон покосился на Мандрида. Его невозмутимости можно было позавидовать. «Интересно», — подумал Балаватх. А ведь именно внешняя разведка занимается у гномов поиском интересных магов в других гильдиях. Он мысленно усмехнулся. «Значит, Ника выкопал Мандрид или кто-то из его подчиненных», — продолжил рассуждать демон. «Мандрид абсолютно спокоен. А ведь рискует как минимум сильным магом-теоретиком, да еще и учеником Васы. Почему?» Пришедшая мысль очень заинтересовала Балаватха. «Так почему Мандрид так спокоен? А может, он знает о Нике нечто, что позволяет ему не волноваться о результате дуэли? Хоть он и видит, что парень не сделал в ауре заготовок». Балаватх утвердился в ощущении, что еще ничего не кончено. «А может, ему все равно?» — возникла в голове неожиданная мысль. Он перевел взгляд на своего друга Махаса. Тот тоже сохранял железное спокойствие и вовсе не праздновал победу собрата. «А этот-то чего так невозмутим?» — подумал Балаватх и заколебался. «А может, я чего-то не заметил?» И он снова посмотрел на арену. Пламя продолжало бушевать. На радостях, что успел первым, Рамаса для надежности вбухал в плетение огненного шара чуть ли не половину своего резерва. Молодой дуэлянт уже явно начал праздновать победу. Балаватх увидел, как он расплел второе подготовленное атакующее плетение. Главный аналитик лиги покачал головой. Пока не увидишь труп своего врага, нельзя быть уверенным в его смерти. Наконец Рамаса посчитал, что достаточно времени потратил на уничтожение противника и красивым жестом как бы сдернул шар в сторону. Огонь погас, однако пламя было настолько ярким, что рассмотреть, что там осталось от Ника, не получалось. В глазах еще играли остаточные всполохи от яркого света, да и марево перегретого воздуха не позволяло что-то увидеть. Вскоре глаза вновь приспособились к более тусклому освещению. Балаватх, наблюдавший за Крисой, вдруг заметил, что ее глаза расширяются, а платье меняет оттенок смутно-белого на ярко-зеленый, цвета весенней травы. Девушка вздохнула с облегчением, потом на ее лице проскользнула радость, а в конце оно приняло удивленно восторженное выражение. Казалось, Криса вот-вот запрыгает на месте от счастья. Но она удержалась. Балаватх перевел взгляд на остальных зрителей. Посол удивленно смотрел расширившимися глазами на арену. Радостно галдевшие мгновение назад собутыльники Рамасы вдруг затихли. Мандрит и Махас были по-прежнему невозмутимы. Балаватх снова глянул на поле боя. Ник-то никуда не делся. Как стоял до начала боя, так и стоит на месте, заложив руки за спину и глядя куда-то вверх. Его окружает круг раскаленной до алого цвета земли, спекшийся в каменную корку и чуть не превратившийся в лаву. Но сам пятачок, где стоит маг, выглядит как обычно. Впечатление такое, словно Рамаса бил огнем не в противника, а выжигал окружность вокруг него, старательно обходя клочок земли, на котором тот находится. Балаватх присмотрелся и только теперь заметил, что парня окружает ореол защитного поля. Демон удивленно покачал головой, восхищаясь реакцией Ника. Это каким же надо быть быстрым и опытным, чтобы сформировать защитный купол буквально за одно мгновение? Ведь никаких признаков его генерации не было заметно. Надо будет потом обязательно поговорить с Махасом, подумал Балаватх. Гроссмейстер боевой магии, он наверняка наблюдал за поединком более тщательно, чем я, и больше увидел. А все-таки, как я пропустил развертывание защиты? Демон пригляделся к кокону Ника. Вроде одна из вариаций обычного гномьего защитного поля, но Балаватх знал, что нестандартное огненное плетение, которое применил Рамаса, да еще при том количестве магоэнергии, которое в него вбухал, обычную защиту, основанную на магии земли, прожигает словно картонную коробку. Нет, Ник явно защищен получше, чем простой гномий маг. Но как ему это удается? Балаватх быстро стал прикидывать варианты. Он не увидел никаких существенных изменений и дополнений стандартного плетения, которые бы позволяли Нику так сильно укрепить полог. Более того, гномия защита обычно хорошо пропускает воздух и слабо останавливает жар. Так почему парень стоит так спокойно и явно не испытывает никакого дискомфорта? Огонь боевого плетения демонов ведь очень горячий. Так, продолжил разглядывать защиту Ника Балаватх. Каналы энергии более четкие, и нити соединены аккуратнее, чем это обычно делают гномы. Сетка чуть более плотная. «Еще одна тема для разговора с Махасом», — констатировал демон и переключился на новую мысль. «Интересно, это разработка самого Ника? Или нынче многие гномы так умеют?» Вопрос явно заслуживал дальнейшего внимания и серьезной проработки. Но Балаватх отложил все на потом. Сейчас самое важное — ничего не упустить из происходящего на арене. Время тщательного анализа наступит несколько позже. Рамаса, с гордым видом смотревший на своих друзей, тем временем, по их реакции, понял, что происходит что-то не то. Он взглянул в сторону противника, и, надо отдать должное молодому демону, Он быстро оценил происходящее и понял, что не успеет сформировать повторно боевое плетение. Рамаса немедленно окутался защитным коконом в исполнении демонской магии, одновременно с этим начав восстанавливать расплетенную ранее мага-форму. Все демоны магии умеют устанавливать защитный купол очень быстро. Да и сама магия огня, дерзкая и стремительная, хоть и уступает земной в защитном плане, но дает серьезные преимущества в скорости. Огонь ведь может мгновенно вспыхнуть и также быстро погаснуть, когда топливо закончится, и останется только зола. Это не земля, которая меняет свое состояние очень медленно и удерживает его надолго. Кроме того, защитное плетение относится к тем редким плетениям огненной магии, которые легко тренировать. Они не требуют большого количества энергии, и эксперименты с ними не представляют угрозы для окружающих. Именно поэтому демоны-маги тренируют защиту чуть ли не с пеленок и достигают в этом искусстве больших высот. Но всем зрителям поединка было хорошо заметно, что скорость формирования защитного полога Рамасы сильно уступала продемонстрированной реакции человека. Ник отряхнул рукав, что-то произнес, по губам Балаватх прочитал «неплохо» и сделал жест, словно смахивая остатки пыли с рукава в сторону Рамасы. Балаватх, как и Мандрит, резко подался вперед. Только Махас остался спокоен и, прищурившись, наблюдал за происходящим. Балаватх увидел, как вокруг кокона Рамасы образовался полог, повторяющий его контуры. Он демонстративно медленно стал сжиматься, вслед за собой заставляя сжиматься защиту молодого демона. Очень оригинально. Ник использовал все тот же гномий полог, но не в качестве защиты, а для нападения. Балаватх бросил взгляд на Мандрида. Тот сохранял невозмутимый вид и поддерживал идеальную защиту ауры. Но расширившиеся глаза выдавали его сильное удивление. Что ж, для этого были все основания. Издавна считалось, что невозможно сформировать защитный полог в стороне от кастующего. Маг может построить защиту только вокруг себя. Да и защитное плетение противодействует атакам извне. Вектор действующих сил при этом направлен наружу. А тут... Правда, видно было, что этот полог заметно отличается от стандартного. Балаватх тут же стал прикидывать в уме варианты реализации подобного механизма. На арене какое-то время почти ничего не менялось. Ник спокойно стоял и наблюдал за действием своего плетения. Рамаса сначала пытался что-то сделать, но только потерял концентрацию и сдал еще некоторое пространство вокруг себя. Диаметр его защитного полога все уменьшался. Уняв проступивший в глазах и ауре ужас, молодой дуэлянт расплел готовящееся боевое плетение и бросил все свои силы на поддержку защиты. На какое-то время установился статус-кво. Демону удавалось удерживать защиту. Ник не увеличивал давление, однако было ясно, что надолго демона не хватит. Слишком много он потратил своей магии на начальном этапе дуэли. Да и сейчас оставшиеся запасы таяли с катастрофической скоростью. Кроме того, всем окружающим было видно, что Ник в любой момент может усилить давление. Балаватх проверил магический резерв человека и удивленно хмыкнул. Казалось, что с начала дуэли Ник не потратил вообще ничего. Парень нарочито склонил голову на бок, наблюдая за работой своего атакующего купола и лихорадочными попытками Рамасы что-то сделать. Казалось, купол действует сам по себе, а Ник так, сторонний наблюдатель. Он подождал некоторое время, обвел взглядом зрителей на трибунах, улыбнулся успокаивающе Крисе и внимательно уставился на демона. Вдруг он слегка пожал плечами и хлопнул в ладоши. Его атакующий полог резко уменьшился в диаметре. Защита Рамасы вдруг просто исчезла. Произошло это практически мгновенно. Скрюченный Рамаса упал на землю. Изо рта, ушей и носа у него толчками шла кровь. Руки, а может и не только, оказались сломанными. Это было отчетливо видно. Ник подошел и некоторое время смотрел на поверженного противника, словно запоминая результат своего удара. Потом развернулся и быстро направился к выходу с арены. Выход находился недалеко от трибун, где располагались зрители. Ник подошел к присутствующим и обнял бросившуюся ему на шею Крису. Он успокоил девушку, погладив ее по голове оглядел свидетелей поединка и произнес холодным официальным тоном. «Надеюсь, ни у кого нет ко мне претензий». Не дождавшись ответа, Ник обратился к Балаватху. «Благодарю вас за приятную беседу. Если будет желание продолжить наше знакомство, буду только рад. А сейчас позвольте откланяться». Он коротко кивнул присутствующим и, взяв Крису за руку, пошел к выходу с полигона. Отойдя немного, он, словно что-то вспомнив, приостановился и, обернувшись, сказал: «Кстати, если вам не безразлична судьба Рамасы, поторопитесь, он еще жив». После этих слов посол и друзья молодого демона бросились на арену. Балаватх и Махас переглянулись и, дождавшись, когда Ник удалится, медленно стали спускаться вниз. Нужно было осмотреть Рамасу. Вдруг удастся разобраться в устройстве такого эффективного атакующего полога Ника по результатам его воздействия. Балаватх надеялся, что Махас, как более искусный в боевой магии, пояснит те моменты, которые сам он мог упустить. Мандрит спокойно и вежливо попрощался с демонами и отправился по своим делам.